Ник Дан, спустя 10 дней. День, предшествующий интервью, мы провели в запасной спальне номера Болтов, работая над сюжетом моего рассказа и моим имиджем. Бетси поколдовала с одеждой, а Го подстригла волосы над ушами маникюрными ножницами. Жена Таннера убеждала меня воспользоваться пудрой, чтобы уменьшить блеск кожи. Все мы говорили шепотом, поскольку команда Шерон ошивалась поблизости. Разговор должен был состояться в гостиной с видом на арку Сент-Луиса. Ворота Запада. Я не уверен, было ли у них еще какое-то предназначение, кроме как служить неофициальным символом середины страны. Вы здесь. «Самая малость пудры вам просто необходимо», — нетерпящим возражений тоном заявила Бетси, подбираясь ко мне с пуховкой. «Когда нервничаете, у вас потеет нос». «Никсон выборы проиграл из-за вспотевшего носа». Таннер наблюдал за процедурой, словно режиссер. «Еще чуть-чуть с той стороны, Го», — подсказывал он. «Бет, осторожней с пудрой. Лучше пусть будет слишком мало, чем слишком много». «Вот бы ботокс», — вздохнула она. «Должно быть, ботокс не только против морщин хорош, но и против потливости. Кое-кто из клиентов соглашался на уколы подмышки. Болты порекомендовали эту процедуру и мне, мягко и ненавязчиво. Мол, хуже не будет, когда дойдет до суда. Но, конечно, репортерам просто необходимо пронюхать, что я подкачался ботоксом, пока моя жена отсутствовала», — усмехнулся я, — «то есть отсутствует. Я знал, что Эми жива, знал, что она прячется вне моей досягаемости, но женой она для меня была в прошедшем времени». «Правильная оговорка», — кивнул Таннер. «В следующий раз постарайтесь вспомнить о ней до того, как откроете рот». В 5 часов пополудни его телефон зазвонил. Адвокат взглянул на экран. «Бонни». Он перенаправил вызов в голосовую почту. «Перезвоню ей позже». Он не хотел никаких новых сведений, допроса, пустой болтовни. Ничего, что вынудило бы нас менять стратегию интервью. Я его понимал. Мне тоже не хотелось забивать голову общением с Бонни. «А разве нам не нужно знать, чего она хочет?» — спросила Го. «Она хочет еще больше затрахать мне мозги», — ответил я. «Мы поговорим с ней через 2 часа. Подождет». Таким образом, мы прониклись единым мнением, как бывает в толпе, что звонок детектива пустяк, плюнуть и растереть. На 30 минут в комнате повисла тишина. «Должна заметить, что я ужасно волнуюсь», — сказала Го. «Лицом к лицу с Шерон Шайбер она замечательная, не то что это Конни Чанг». Я расхохотался. Наша мама обожала Шерон Шайбер и терпеть не могла Конни Чанг. Не простила ей случай с мамашей конгрессмена Ньюта Гингрича, которая назвала Хиллари Клинтон «сукой». Саму передачу я не помню, но мамино возмущение оказалось незабываемым. В 6 вечера мы вошли в комнату, где друг против друга стояли 2 стула. На заднем фоне пылала арка. Оказывается, время рассчитано очень точно, и краски заката в оконных стеклах не затмевают ее сияние. «Один из главных моментов моей жизни, — подумал я, — определяется положением солнца над горизонтом». Продюсер, чье имя не сохранилось у меня в памяти, как только услышала, процокала ко мне на опасно высоких каблуках и объяснила, чего следует ожидать. Вопросы мне могут задавать по нескольку раз, чтобы интервью проходило как можно глаже. Вдобавок, им надо снимать реакцию Шерон. Я не вправе обращаться к адвокату перед тем, как отвечать. Разрешается перефразировать ответ, но не менять его суть. Выпейте воды и к микрофону. Пока мы шли к стульям, Бетси подтолкнула меня под локоть, а когда я оглянулся, указала на полный карман желейных бобов. «Не напрягайтесь», — погрозила она пальцем. Внезапно двери люкса распахнулись, и плавно, будто несомая лебединой стаей, вошла Шерон Шайбер. Она выглядела подлинной красавицей, словно никогда не была подростком, словно ее нос никогда не потел, пышные темные волосы падают на плечи, а в огромных карих глазах не то кроткая нежность, не то порочность. «Это же Шерон!» — трепеща прошептала Го, вероятно, пытаясь подражать нашей матушке. Телеведущая повернулась, подошла к Го и величественно кивнула. «Я Шерон», — произнесла она низким бархатистым голосом, беря кисть моей сестры в руки. «Наша семья очень вас любит», — сказала Го. «Мне очень приятно», — ответила Шерон, придав голосу теплое звучание. Она повернулась ко мне, хотела что-то сказать, но тут продюсер на высоких каблуках снова процокала и зашептала ей на ухо. Подождала реакции и снова тихо произнесла 2 слов. «Господи! О, Господи!» — пробормотала Шерон и повернулась ко мне, куда-то подевав улыбку.